«Так где же она?» — спросили Салиева, на которого было жалко смотреть. Он еле слышно пробормотал: «Не копайте больше. Видимо, я ошибся, ничего там нет». Еще в Москве мы договорились с Мысловским, что в случае неудачных раскопок тот отпускает Салиева домой. Незадачливый кладоискатель ушел, не зная, правда, что наблюдение за ним продолжается. К тому времени мы достаточно знали, что ничего под сандалем нет и не должно быть, что против следствия была подготовлена крупномасштабная акция, на сей раз по физическому уничтожению руководителей группы и лучших следователей. Цель прежняя — воспрепятствовать нашему проникновению в Ферганскую долину, где в течение десятилетий сформировались устойчивые и достаточно могущественные преступные группировки. Благодаря утечке информации не только из местных органов КГБ и прокуратуры, но и из ЦК КПСС, они знали, что мы намерены всерьез разворошить их клан. Поэтому лихорадочно прикидывались возможные варианты противодействия разоблачениям. Многочисленные угрозы расправиться со следователями или попытки подкупить их не давали результатов. Малоэффективными оказывались и другие провокации против группы. Уже неоднократно появлялись у нас и подставные лица, как правило, вполне респектабельные, которые вызывались помочь изъять у министров, прокуроров и хозяйственных руководителей по несколько миллионов, с указанием на аккуратно составленные схемы, где якобы были указаны конкретные места их хранения, количество мешков, чемоданов и фляг, набитых золотом и деньгами. Однако ожидание, что мы попадемся на эти уловки, подставимся под удар, и с нами можно будет разделаться чужими руками, не оправдались. Нужна была новая необычная наживка, на которую следствие клюнуло бы обязательно. В поисках ее мафиози и вспомнили о троне индийского владыки, а вместо респектабельной личности решили использовать человека, за плечами у которого было 6 судимостей. Что бы произошло, если бы следствие угодило в расставленные сети? Руководители группы и их надежные помощники без серьезного вооруженного прикрытия в ночное время с проводником Мухаммаджоном оказываются в горном ущелье, из которого нет выхода. Живьем из этого каменного мешка не ушел бы никто, в том числе и Салиев. Дав согласие пройтись по лезвию бритвы, он превратился с этого самого момента в потенциального смертника. Ведь только устранением его можно было бы окончательно спрятать концы в воду. Попадим мы в ловушку с троном Бабура, некоторые события могли бы обернуться по-иному. Конечно, были бы официальные сообщения о трагическом случае в горном ущелье, возможно, посмертные награждения и хвалебные публикации в прессе. Уголовное дело, которое мы вели, новые руководители группы спустили бы на тормозах. Кстати, если бы погибли не мы, а подчиненные следователи группы, то самого факта было бы достаточно, чтобы отстранить нас обоих от руководства следствием. Немало коррупционеров ушло бы от всякой ответственности, продолжая руководить ограбленным ими народом. Свободно вздохнули бы и на кремлевской вершине мафиозной пирамиды. Верные ленинцы, на которых клейма-то поставить негде, по-прежнему сотрясали бы воздух пустословием своих речей, вызывая гром аплодисментов на 19-й партконференции и последующих пленумах и съездах. И не заварилась бы скверная политическая каша вокруг кремлевского дела на съезде народных депутатов и в Верховном Совете СССР. Все это можно предположить с достаточно большой степенью вероятности. Но задуманная мафией акция не состоялась.